Моя мама, не печалься, моя мама, не грусти. Я стал воином Аллаха, я на правильном пути. Ты пойми меня, родная, что джихад приказан нам. Мы ведь Божие создания, я Аллаху жизнь отдам. Ты пойми меня, родная, что джихад приказан нам. Мы ведь Божие создания, я Аллаху жизнь отдам. На меня не обижайся, что тебя оставил я. В эти горы я поднялся, там религия моя. Я ушел, чтобы сражаться, я ушел вести джихад. И когда Тагут погибнет, я вернусь к тебе назад. Я ушел, чтобы сражаться, я ушел вести джихад. И когда Тагут погибнет, я вернусь к тебе назад. И бессонными ночами по тебе скучаю я. Я не бросил тебя, мама, я твой сын, люблю тебя. Если буду я справедливым с Господом, с посланником, то тогда мой путь счастливый приведет к райским садам. Если буду я правдивым с Господом, с посланником, то тогда мой путь счастливый приведет к райским садам. Если кровь моя прольется, если враг меня сразит, не тоскуй, моя родная, не грусти, твой сын шахид. Кто отдал жизнь на джихаде, у Аллаха он живой. Как прекрасна же награда, Фирдаус навеки мой. Кто отдал жизнь на джихаде, у Аллаха он живой. Как прекрасна же награда, Фирдаус навеки мой. И не будет нам печали, никогда мы не умрем. На Аллаха лик взирая, в райские сады войдем. Что же может быть желанней, ты скажи, родная, мне. И в суджуде у Аллаха ты просишь ахаду мне. О Аллах, ты все прощаешь, мою маму ты прости. Одари ее терпением, сердце светом озари. Одари ее терпением, сердце светом озари.